Глава вторая. Лишак. Через 4 месяца. 15-й день рождения стал для него черным. Дар так и не проснулся. Что это значит, можете мне объяснить? Вимовей влетел в кабинет Хальманова. Голос его срывался. Он так сжал в кулаке стеклянный шар перехода, будто собирался его раздавить. Я не чувствую потоков Вэй в себе. Ничего не чувствую. Бледный от недосыпа, с красными глазами и сизыми кругами под глазами, он требовал ответа так, будто от него зависела его жизнь. «Давайте сюда руку, проверим в последний раз потенциал». Рафий невозмутимо достал из выдвижного ящика стола нечто похожее на карандаш из белого камня. Вем подставил запястье и позволил Хальманову загнать его себе в запястье. Определитель на крови считался самым точным. Боли не было, разве что душевной. На белом агатите проявилась шкала, на которой у толстой засечки в самом низу алело число 0,1 ВПТ. Хальманов поднял взгляд на бывшего подопечного и покачал головой. «Сожалею, ты не Вейн и никогда уже им не будешь. Сам знаешь, святая Вэя одаривает свои силы только юных и никого старше 15 лет». «Не может быть! Не может!» Вем смотрел на отметку шкалы и не мог отделаться от мысли, что его жестоко обманули. Увы, и в семьях потомственных колдунов рождаются лишаки. Конечно, Вем знал, что все с потенциалом дара ниже двойки среди колдовской братьи назывались лишаками, но не предполагал, что это постыдное прозвище придется носить ему. «Но в тебе есть зачатки Вейна, и сдается мне, что и зачатки дара убеждения тоже». «Ага». И весь он пожизненная личинка. Хальманов продолжил говорить. Что-то о договоре, о том, что он с сего дня перестает курировать его обучение, поскольку по пункту такому-то для продолжения ученик должен быть Вэй одаренным, а раз нет, так и до свидания. Вем опустил голову и до боли сжал кулаки. Когда же через полминуты он взглянул на Рафия, тот осекся. «Я понял. Можете не продолжать». Новость о том, что у правника отступника дар так и не проснулся, душнины разве только не праздновали. От довольного вида Авдотьи Вема чуть не уворачивала. Дядька Сильвестр не скрывал облегчения и порывался лезть с душевной беседой. Мол, это не конец, и без дара можно прожить. Идиот! Именно что конец всем чаяниям и планам. Лишак! Родька, зараза, ржал громче всех, стоя на крыльце, и получил по уху. «Ты думаешь, если я не Вейн, то позволю тявкать безнаказанно?» «Зря этот лопоухий к нему полез сегодня, ох, зря!» «Меня Коль защитит. У него, в отличие от тебя, семерка, и он собирается поступать аж в Вимовейское училище. Я тоже буду колдуном. Вот посмотришь. А ты лишаком так на всю жизнь и останешься!» Пищал гаденыш, извиваясь пиявкой в его руках. Вимовей ощутил жажду задушить эту сволочь. Так, чтобы замолк навечно. Но вместо этого пнул Лопоухова так, что тот полетел в корыто с грязной водой для мойки обуви, выставленной у ступеней крыльца. Авдотье должен понравиться вид драгоценного сына. Весь в грязи, как свинья. То, что надо. Поздняя осень холодила спину. Ветер трепал волосы. Вем вошел в конюшню и оседлал Буяна. Конюхи, Макарыч и Корявый уже давно зареклись возражать молодому барину и лишь молча проводили взглядом всадника, когда тот понесся по аллее прочь из имения. «Сам и знань», — проворчал Макарыч. «Чует мое сердце, это не все. Хлебнут еще лихо с ним хозяева-то». Вимовей направился в деревню, но, завидев вдали соломенные крыши хат и колья с развешанными сетями, свернул на дорогу, поднимающуюся на утес. Он не желал видеть никого, даже пацанов из шайки. Когда тропа стала слишком отлогой, оставил Буя. Спустя полчаса подъема он стоял на краю скалистого обрыва под моросящим дождем и смотрел вниз на шторм. Под угрюмым ноябрьским небосводом волны бешено терзали валуны у подножия скалы. Вздымаясь пеной, море оседало, затем снова накатывало, бушевало, как и чувство в его душе. Вем отступил, затем молча, без спешки, скинул с себя одежду. Оставшись нагишом, отошел от края. Глотая дождь и морща лицо, застыл. Затем разбежался и прыгнул. Пролетающая над утесом чайка громко крикнула, с любопытством наблюдая, как белое человечье тело несется с высоты вниз. Его, словно песчинку, заглатывает пучина. Покрывает, пережевывает. И нет глупого человека. Без крыла, а туда же еще. Летать пытался. Холодная вода оглушила и втянула в бесконечный водоворот. Сдавила со всех сторон. Ни вздохнуть, ни всплыть. Швыряла так, что казалось, еще чуть и выбьет из него дух. Вимовей спускал из легких воздух понемногу и боролся. Он не сдастся. Никогда, как учил прадед. Минули долгие 7 минут до того, как голова мальчишки показалась на поверхности. Вимовей совершенно выбился из сил, когда его ступни коснулись галечного дна. Он попытался встать, но очередная волна сбила с ног. В этот момент чьи-то руки подняли его. Прошка Семирек, это был он, подставил острое плечо и потащил его на сушу. Усадив Вимовея у подножия, торчащего из песка осколка скалы, разразился причитаниями, точно плакальщица на похоронах. По конопатому лицу мальчишки текли слезы. «Ты чего ревешь?» — сфокусировав зрение на Прошке, просипел Вем. «А ты чего прыгнул?» — шмыгнул носом Прошка. «Мать меня к самой Элихе за солью послала, а тут ты на утес, а потом с него. Да бечь не поспеваю. Ну на кой ты в море сиганул, ась?» Вимовей устало прикрыл глаза. «Чтобы жить. То бишь?» Вопрос остался без ответа. Вимовей какое-то время молчал, ощущая боль в легких, а потом велел. «Сгоняй за вещами на вершину и буи прихвати». Спустя 1 год и 10 месяцев. Сентябрь выдался теплым. В лесу пахло осенью и морем. Листья на дубе шевелились на ветру и горели золотом в лучах заката. Вем схватился за ветку и подтянулся. Оседлав ее удобно, зашарил руками в дупле, очередном выбранном в лесу тайнике. Вытащив оттуда мешочек с деньгами, он вложил туда приличную добавку из карманов. Монеты звякнули, зашелестели облигации. Вем перевязал мешок и вернул на место. Взгляд задержался на дедовом скипе, завернутом в дерюгу. Отвернув угол мешковины, юноша погладил полированное древко из черного дерева и ониксы. Уже 1/2 колдовское оружие лежало в дупле без надобности, и еще пролежит неизвестно сколько. В его арсенале теперь нет места вейновским штучкам, только кинжалы и сабли. А уроки нынче дает он сам, своим деревенским ребятам, желающим научиться фехтованию. Надо же как-то приспосабливаться жить своей увечьем. Прикрыв скип мешковины, как было, Вимовей повертел в пальцах коробок с пилюлями для невидимости. Эти еще пригодятся не раз. К планированию краж он теперь подходил творчески. Времени валом, а мозги требовалось к чему-то прилагать. Так что состряпать дело так, чтобы комар носа не подточил, стало делом чести. Он развернул сложенный в четверо обрывок газеты, полинявший и слегка потрепанный по краю, и всмотрелся в рисунок. Великолепная белая башня, словно шип, врезалась в нарисованные небеса. Ее стан змеей овивала ажурная лестница. Строчки под рисунком вновь заставили ощутить тяжесть вины. К радости всех верующих, близ источника на Студень-реке обнаружена легендарная башня Вимовея. Бесценная святыня. Башня дракона святой Вэи, что прибыла 5-й на зов единого, когда тот создавал наш мир. И ниже. Само провидение и сама святая Вэя, видимо, стояли на стороне бравых спецстражцев Вейновия. Кровавый отступник Войслав Гранев был, наконец, задержан и уничтожен силами доблестных защитников Лароссии под руководством главвэя Демьяна Тимофеевича Невзорова. Вимовей сглотнул ком в горле и вернул газетную вырезку в дупло. Присыпав листвой свое наследство, юноша легко спрыгнул с дерева, аккурат в седло стоящего внизу буяна. В поместье он уже не ночевал 3 ночи, предпочитая теплую постель Мелании, молодой жены одного слишком занятого купца. Как-то ему потребовались новые портки, и он зашел в ее лавку. Там и лишился последних. Девица оказалась очень горячей и совершенно не совала нос в его дела. А главное, ей было абсолютно безразлично, Вейн он или нет, в отличие от некоторых. Вем в сердцах презрительно сплюнул, вспоминая Настеньку. Теперь, когда ластовские являлись к Душниным с очередным ответным визитом, внимание девочки Ириски удостаивался лишь Коль, у которого уже проявился дар святой Вэи. «Извини, ты же понимаешь», — прошептала она Вимовею наедине, — «ты всего лишь лишак, а я предупреждала, что слабаками не интересуюсь». Мелкая стерва. А он почему-то все еще не отомстил ей за эти слова. Возможно, чувствовал, что сам бы отвернулся от себя, будь он на ее месте. На дворе с пятнистыми гончими играл Сенька. Завидев его, мальчишка замер, а потом робко помахал рукой. Вимовей сделал вид, что не заметил, бросил коня на попечение конюхам и направился к крыльцу. Здесь его Сенька все же успел перехватить. «Тебя чего так долго не было?» — попенял мальчишка. Видать, совсем страх потерял. Старшие братья убрались в свое кадетское училище, а мелкий пока посещал ближайшую гимназию. И, будучи дома, часто болтался без дела. Вот и лез к нему. Неприступный вид правнука-отступника не впечатлил мальчишку, и Вимовей решил снизойти до ответа. «Дела держали в городе». «Ясно. А я тоже себе такой хочу». Он указал на ножны с кинжалом, пристегнутые к ремню на поясе юноши. «Подрастешь — будет. А дай посмотреть, а? Ну, пожалуйста». Вем со вздохом мученика вынул из ножен кинжал и, не отдавая, показал любопытному. Сенька рассмотрел клинок. «Здоровский. Жаль, я кидать не умею, как ты. А научишь? Ну, пожалуйста, я видел, как ты бросаешь». «Семен!» Стук открывающихся ставен и последующий окрик Авдотьи прервали беседу. «Быстро домой!» Сенька с сожалением потопал в дом. Вимовей двинулся вслед за ним. Спустился в кухню и велел старику Окопу, что служил в доме еще при прадеде, принести ему ужин в комнату. Трапезничать с душниными — увольте. Поев, отправился в банную. Однако уже на подходе к парной понял, что забыл распорядиться принести личное полотенце. Пользоваться теми, что в любой момент мог взять кто-либо из членов семейки, брезговал. Пришлось вернуться. Дверь в прадеда в кабинет оказалась приоткрытой. И на половицах гостиной лежала тонкая полоска света. Слышно было, как Авдотья спорила с Сильвестром. Прислонившись к стене у приоткрытой двери, Вимовей прислушался. Похоже, Дотя снова всерьез взялась за него. «Семочка не признается, но я сама видела, как он угрожал ему ножом. Сильвестр, я умоляю тебя, есть же пансионы для сложных юнцов. Ему там будет самое место. Ты хочешь, чтобы он ночью нас всех зарезал в постели? А ведь он может. У него и дружков вся деревня». Вем зевнул. «У тети болезнь нового времени, мания. Ей бы не мужа мучить, а обратиться к лекарю, соки попить, на воды съездить». Отклеив спину от стены, юноша прошествовал мимо. Тогда Вимовей не предполагал, что уже через тройку седмиц душнины приготовят-таки ему подарочек в виде кареты с надзирателями. Он как раз возвращался из Рыбихи, когда заметил у крыльца это убожество на четырех колесах, пыльную коробку с глухими окнами. Это когда народ еще в открытых колясках ездит. Возле повозки чета душниных беседовала с незнакомыми бравыми молодчиками. Вем нырнул за старый журавлиный колодец, почуяв неладное. «Он сейчас должен подойти, уважаемый Арест Герасимович. Пожалуйста, не упустите, юноша весьма опасный, хоть и неодаренный», — тараторила Авдотья. «Это неправильное решение, Ава», — блеял Сильвестр. «Я против». Но Дотя не обращал на его слова внимания. Слабак он был, слабаком и остался. «Не извольте сомневаться, ему будет лучше в нашем заведении». В голосе говорившего слышалась властность. «Говорите, зовут Вимовеем?» «Да, так его прадед назвал, в честь дракона святой Вэи. Но он не колдун, уверяю вас». «Значит, все же решили упрятать меня в пансион строгих правил, в какую-то богом забытую крепость, а сами будут проедать дедовы деньги и разорять мануфактуры?» Вем сцепил зубы, выглянул осторожно, чтобы рассмотреть прибывших по его душу. Трое. Главный, угрюмый, крупнолицый муж при кустистых седых бровях. Сюртук с нашивкой пансиона явно жал ему в плечах. Больше на военного похож, и имечко-то подходящее. Орест. Другие двое — резвые псы, явно явившиеся на сей праздник, чтобы любезно пригласить новичка отрока в карету. Вимовей осторожно отполз к зарослям берючины. Оставалось одно — бежать, покинуть родовое поместье как можно скорее. Желание попасть в закрытую повозку под власть этих людей не возникло. Уходя, Вимовей еще раз с разочарованием подумал о Сильвестре. Из тайника забрал деньги, скип и часть пилюль. Колдовское оружие спрятал под курткой, благо что в сложенном состоянии оно не длиннее предплечья. Остальное рассовал по карманам с мыслью, что при случае стоит купить удобную сумку. Куда двинуться, даже задумываться не пришлось. Нет, не в охотничий домик, а в столицу, как раньше и собирался. Он найдет способ и без вейновского дара, как добраться до убийцы прадеда. На дорогу выходить опасно, в деревню тоже лучше не соваться. Первым делом его будут искать там. Так что, мысленно попрощавшись с ребятами, отправился через лесистые холмы к Уславскому тракту. В тот день он прошагал под прикрытием леса 40 верст. На тракте сел в почтовую линейку до Уславска. В трех ямах по дороге, перекусив, не задерживался. И на четвертый день въехал в город. Настроение установилось, как ни странно, боевое. В последний год он, словно битюк, сбившийся с колеи, месил копытами свежую пахоту, увязая в ней, а сейчас будто вернулся на старую колею и двинулся по ней. Уславск считался крупным портовым городом. Помимо пятой по величине верфи в империи, город славился литейной фабрикой, кочевническими мануфактурами, а также школой вей-одаренных. На дальнем причале ему посчастливилось. За немалую, но посильную для него плату обещали взять на борт торгового судна, маршрут которого пролегал на север в обход Колпачного мыса в Вышград, ближайший к столице крупный портовый город. Отплытие завтра утром в 5:00. Посему нашлось времени торопливо прогуляться по мощенной набережной, поглядывая на военные броненосные фрегаты. К ним Вем даже соваться не стал с просьбой. Эти исполины из дерева и чугуна, оснащенные вей-пушками и винтом с накладами, стояли отдельно и одним своим видом внушали благоговейный трепет. Ребята в синих бушлатах, что сновали на его бортах, даже не глядели в сторону праздных зевак. И еще Вем знал, что на всех кораблях, начиная с двухмачтового барка, служили и вейны. В их компетенции входили поддержка накладов, сохранение корабля в непогоду и боевая защита. У этих колдунов даже скипы специальные, со встроенными компасами и измерителями ветров. Счастливчики. Стараясь снова не удариться в злобные стенания по собственной судьбине, Вимовей тряхнул головой и покинул набережную. До отплытия следует купить сумку, теплую одежду и запастись снедью на дорогу, а то этот торговец все деньги с него выдает за кормежку в пути. Да и найти, где на ночь остановиться на постой, стоит подумать. На большой торговой площади у собора Святой Пятерки ему пытались не дать прохода нищие. «Подайте единого ради!» — тянули они хором, светя тщедушными немытыми телами в прорехах обносок. «Ради вашего бога я и пальцем не пошевелю!» — презрительно фыркнул в ответ. Однако порылся в карманах и выдал по копейке старикам, обходя намеренно молодых, пусть даже и калеченных. Парень поднял мятежный взгляд на пятилепестковую постройку храма с большим золотым куполом, полыхающим в лучах закатного солнца. Единый слишком много ему задолжал, а должников Вимовей терпеть не мог. 5 первосвятых, что явились на зов Единого, когда тот создавал мир. Лея, Косиница, Жнух, Небел и Вея. Все они от него отвернулись, когда были нужны. А пятая святая Вея так еще и жестоко посмеялась. Его назвали в честь ее белого дракона Вимовея. Слуги и одновременной ипостаси первосвятой. Ха! Громкое вейновское имя досталось Лишаку. Стыд и позор! Тьфу! На рынке Вем купил удобную холщовую сумку с лямкой через плечо. В нее постепенно собралась снедь в дорогу. Хлеб, колбасы, сыр, яблоки, печатные пряники под коньячным сиропом, как любил. На выходе же парень решил примерить на себя длиннополый, непродуваемый сюртук, когда почувствовал ввинчивающийся в затылок взгляд. «Теплая вещица, Святой Пятеркой клянусь, покупайте, барин, не пожалеете. Вам к лицу-то как? Уже скоро задождит, а вы в жилетке, негоже. Так и простудиться недалече». Услужливый продавец выставил зеркало. Вем повертелся, одновременно в отражении взглядом обшаривая толпу. Затем сунул деньги в руку торгашу и бросился за прилавок, опрокидывая за собой вешалки с товаром. Вынырнул на другом базарном ряду и споро припустил прочь. Надо же, и как они его нашли, эти мордовороты из пансиона? Ведь даже лица не видели. Разве что Дотя портрет показала. Вот щука зубастая. Пробежав пару кварталов, Вем у очередной подворотни обернулся и с досадой понял, что преследователи не отстали. Мало того, они на бегу достали скипы. Что? С каких пор за учениками пансионов отправляли боевых вейнов? К Вимовею потянулись толстые сияющие плети рыжего и синего цветов с намерением обвить его ноги, но тот высоко подпрыгнул, избежав петель. «Изнань!» — ругнулся. Дав дёру в подворотню, понесся по улочке, ведущей к пристани. Но как бы он ни вилял лисьим хвостом, они не отставали. Настоящие гончие. В очередной раз Вем подумал, что оторвался, когда снова заметил в боковом переулке знакомые рожи. В его распоряжении имелось несколько секунд, пока преследователи не вывернули из-за угла. Забросил пилюлю невидимости в рот и ловко перемахнул через решетчатую ограду палисадника третьего от перекрестка дома. Собирался спрятаться за дождевой бочкой, но не успел, притаился под окном у куртины хризантем. Двое гончих осматривались, только что носом не водили. «Этот щенок где-то здесь, прыткий, как изнань!» Прогудел лысый громила с наколками на костяшках пальцев. «Поймаю, убью!» — с ненавистью пообещал второй, пониже ростом, сутулый. «Нет, кос, вначале мэтр пусть выцедит из него всю кровь, а потом уж...» Интересно, это в прямом или иносказательном смысле? Нет, надо убираться подальше. Вем попытался сдвинуться. Под ногами предательски чиркнул камешек, и это привлекло внимание ищеек. Снова замер, стараясь не дышать. Однако вскоре мысленно простонал с досады. Лысый Вейн вытянул руку со скипом и, похоже, готовился выпустить круговую волну в безлюдном переулке. Изнанка и все ее твари! Подумал было рвануть с места, выдав себя снова, но в этот момент услышал детский голос над своей макушкой. Мазнул взглядом по окну, понял. Говорила девчонка лет 10. Круглолицая, пухлощекая, в руке пирожок надкушенный. «Добрый день, уважаемые судари. Вы из Вейна-стражи, да? Кого-то ищете, я могу позвать на помощь». Услужливо выдала она со всей серьезностью. «К нам как раз пришел в гости дядечка Вейна-стражец». Гончие оторопели. И отчего-то вдруг осклабились. «Нет-нет, юная барышня, не стоит тревожить вашего гостя. Мы сами справимся». «Ой, глядите, кто-то на крышу залез!» Девчонка указала на противоположный дом. «Вы не его ищете? Какой-то человек перелез через конек на ту сторону». Вем с удивлением сам посмотрел на черепичную крышу. Так убедительно вещала девчонка. «На следующий квартал! Живо!» — скомандовал лысый. И Вейны сорвались с места. «Можешь выходить, они убежали». Спасительница щурила глаза, смотрела сквозь него. Явно не видела, но почему-то знала, где он прячется. Он поднялся и рванул было прочь, но, перемахнув через ограду, остановился. Показывать себя снова не стал, избегая пристального взгляда, но не спросить не мог. «Как ты узнала, что я здесь?» «Дар у меня такой», — ответила. «Спасибо». На душе вдруг стало ощутимо легче. «Удачи, беглец!» Из недр дома послышался женский зов. «Поня, ты где?» Девочка скрылась за занавеской, а Вем двинулся дальше. «Поня, значит. Смешное имя». Спустя четверть часа Вем вышел к морю, оглядываясь по сторонам. Жаль, народ схлынул, и пристань почти безлюдна. Волны продолжали омывать каменную набережную. Вечер подступал, одевая в сумерки пристани. Нужно добраться до военных судов и переждать у них. Эти пансионники вряд ли будут вылавливать его на глазах моряков. Но вскоре стало ясно, чаянием его не суждено сбыться. Эти гады его снова нашли. Даже не так, они его окружали с трех сторон. Теперь к двум гончим присоединился главарь. А ведь он все еще невидим. Напрашивался лишь один ответ на вопрос, как его так быстро находят. Среди них есть видящий, а именно одаренный, что видит настоящее на расстоянии. Если так, то дела совсем плохи. Но так просто он не дастся. Вимовей понесся к ближайшему деревянному пирсу, от которого какая-то рухлядь как раз отчаливала, и с разбегу прыгнул. Ловко ухватился за якорную цепь, подтянулся и полез выше. Благо вовремя заметил бегущую кайму Вэй вдоль борта. И в последний момент перемахнул через включающийся защитный контур. На палубе тут же нырнул под брезентовый полог, укрывающий сваленные в кучу мешки. Не надо, чтобы его сразу заметили и ссадили в лапы Вейнов. Эти ловцы не из пансиона строгих правил, уже понятно. Кто тогда? С кем связалась тетушка Дотя, чтоб ей пусто было? Один из мешков прекрасно подошел в роль подушки. Вем улегся, но успокоиться не смог. Он представил кислые рожи преследователей и усмехнулся. «Выкусите, псы!» Судя по качественной защите корабля, Вполне возможно, что она включает в себя и мыло от видящих. Зачем только такая стоит на древней на вид посудине, еще вопрос. Слышны были жесткие распоряжения боцмана. Чутье подсказывало, что следует сойти на первой же швартовке и до этого постараться не обнаружить себя. Свечерело. На палубе стихли голоса, и Вимовей забылся сном. Пока он спал, к кораблю прибилась лодка с новым пассажиром. А затем Вимовея разбудил разговор. Возможно, он бы не проснулся, если бы собеседники не стояли прямо над тем местом, где он скрывался. Говорили двое, на шуйском языке. «Какие новости?» «Учитель уже в Вимовейском училище». «Внедрение прошло гладко?» «В легенду поверили, копать глубже не стали. Все, как вы и предполагали, Сейгун». Молчание, а потом потянуло дымом. Запах табака Вимовей едва выносил, потому скривился и про себя уже смачно выматерился. Его угораздило попасть на шпионский корабль, из огня да в полыми, даже драконов дрын. «Я так и не понял, Сей, что за якорь лун предстоит выкрасть учителю?» «Это уже не твое дело, Киям», — голос выдавал раздражение. «Не мое, Сейгун, покорная. У меня для тебя будет еще одно задание. Слушаю вас внимательно». Шаркнули сапоги. И тут Вем понял, что на его спину мастится чей-то зад. Один из собеседников решил присесть, посчитав его за мешок. Зад быстро убрался, и через секунду с Вема слетел полог. На него уставилась парочка. Таких круглых глаз он у шуйцев еще никогда не видел. «Это еще кто?» «Чужак, мой господин!» Вем ринулся с места и успел до того, как воздух прошил луч зеленой Вэи, полоснуть кинжалом одного шуйца по икре. Тот с воплями рухнул на палубные доски. Одновременно Вем ударом ноги выбил из его рук скип. Оружие проехалось по палубе и нырнуло за борт. Луч Вэй черканул таки по плечу Вема, и парень зашипел, но отбил следующую атаку скипом. Попятился, пока не уткнулся поясницей в фальшборт. Шуец близко не подходил, бил сильно. Увернувшись, Вем готовился уже прыгнуть за борт, как получил хлыстом в висок. А спустя пару секунд ноги и руки заковало Вэя. «Не вырвешься!» Шуец подошел, лишь убедившись, что противник обездвижен полностью. «Кто таков? Кем послан?» — произнес он на чистом лоросийском. «Как тут оказался? Отвечай!» Вимовей еще не разучился мыслить, и вывод напрашивался самый удручающий. Он не жилец. Даже если поклянется в собственной невиновности, его все равно убьют. «Шел мимо, сморило, прилег отдохнуть», — процедил он на чистом шуйском. Оковы стиснули его руки и ноги. Боль окатила, что ушат кипятка. Шуец сощурился. «Не шути со мной, отродье вонючий хаши. Странно, что следить они прислали тебя. Ты же лишак, верно? В чем подвох? Если расскажешь, что знаешь, будешь жить. Отпущу на островах Зара». Вимовей поморщился, терпя боль от тисков. «Лжет Шуец». «Я лучше сам послушаю. Что за артефактус хочет стащить ваш шпион в Вимовейском?» «Молчать!» — рыкнул Шуец. На сей раз Вему стоило немало усилий сдержать крик от внезапной боли. Он стиснул зубы. «Лоросийский ублюдок!» Это до них дохромал первый. Рана на его ноге была перетянута Вэей и, судя по всему, в скорой заморозке. «Он мне сухожилие порезал. И скип в море утопил, зараза. Позвольте снести голову соглядатую, мой сей. Я это сделаю с великим удовольствием». Край холодной стали врезался в горло, и Вимовей прошипел ругательство. «Пошли вы!» Колокочущая в теле злость отодвинула страх на задний план. «Жизнь оборвется, ну и знань с ней. Пусть в испод катится весь этот мир. Надо было бить в сердце, а не голень подрезать». «Нет», — остановил подельника Гун. «Мальчишка достаточно резв, чтобы кормить рыб на дне. Покажем его на Заровых островах, чтецу Фуз. Пусть выпотрошит ему мозги. Потом, если выживет, отдадим Ханану для арены». «Как вы мудры, Сейгун! Посмотреть, как сдохнет лоросиец, любой будет счастлив!» — ощерился в кровожадной улыбке Шуец. «А скип? Позвольте, я заберу его оружие себе вместо моего». «Нет, трофей мой». Вем вздрогнул, когда из его рук вырвали оружие. «Какая искусная работа! Этот скип должен обрести достойнее хозяина, чем лоросийский лишак, который никогда не оценит и талику его мощи. К Кажется, я знаю, что преподнесу в подарок генералу Хазима. Думаю, эта вещь придется ему по вкусу. Хоть в одном повезло. На островах чтеца по имени Фуз не оказалось на месте. Агун не желал ждать, спешил продолжить путь. Так что мозголомка отменилась, но Ки Ям не забывал Вимовею в красках описывать, какая смерть его ждет на арене. Даже не ленился для этого наведываться к судовой подсобке, куда заперли пленника, обвязав Вэй засов. На 13-й день морского путешествия их посудина причалила к острову, который на первый взгляд казался безлюдным и скалистым. Однако вскоре к кораблю подтянулась цепочка из ослов и телег. Погонщики и грузчики принялись таскать с корабля на повозки ящики с неизвестным содержимым, а также бочки, мешки, пеньковые мотки, кувшины и прочую утварь. Вимовей после тьмы корабельного нутра вначале ослеп от яркого света солнца, стоящего в зените. Получив тычок с кипом под лопатку, зашагал по сходням. Там его привязали вейновской петлей к одной из повозок и, как скотину, заставили шагать за телегой. Процессия двинулась по каменистой тропинке вглубь острова. Вем проверял прочность своих верик постоянно, хоть и понимал тщетность этого занятия. Если Гун исчез в арке портала прямо с палубы корабля, то Ки Ям от этого отказался. Он трясся в телеге позади Вимовея и клеймил взглядом спину пленника. На его коленях лежал новый скип. Из-за очередного поворота меж скал показалась крепость современной кладки. По толстым высоким стенам вышагивала охрана. Вем отличил сходу как минимум 5 колдунов. Плохо. Если у них даже в дневную смену на стену Вейна выходят, то дело худо. И что они тут стерегут, хотелось бы знать. Варочные ворота, обитые сталью, постепенно втягивался гусеницей их обоз. Вимовея Ки Ям отвязал до того, как его повозка докатилась до ворот. «А тебе вон туда, смертник!» И указал в сторону, где крепостная стена заползала на холм и врезалась в отвесную скалу. Грубо прорубленный входной проем охраняла пара стражей лепухов. Вем оценил огромные, в 3 человеческих рост фигуры, поднятые силой Вэй к подобию жизни. Полукаменные, полуметаллические. Неестественно большие кувалды руки, короткие толстые ноги и отсутствие шеи и голов как таковых. Получше рассмотреть лепухов внутренним взором не дал очередной тычок в спину от Кияма, но и то, что Вем увидел, поразило сложностью плетений. Вэй в эти существа было влито немерено. Внутри пещеры, по-другому не назовешь, по 2 сторонам узкого коридора располагались двери с решетками, как в остроге. В одну такую клеть Киям и толкнул пленника. Вид открылся плачевный. Грязные стены, куча тряпок в углу и вонь испражнений. «Нравится?» Киям довольно осклабился. «Здесь ты проведешь остаток своей короткой жизни, Ларос. Располагайся. А я пока договорюсь с распорядителем, чтобы тебя обязательно убили в первый же день боев. Почему вы так не взлюбили Лароссию? Ведь во 2-й Панакийской войне Шуя была нам союзником?» — спросил Вем напоследок. «Союзником?» — смачно сплюнул Ям под ноги, щуря и без того маленькие глаза. «Мы всегда оставались на 2-х ролях. Лароссия помыкала нами и пинала при удобном случае, как шавку у своих ног. Но теперь все изменится». В глазах Шуйца загорелся огонь. «Вы, Ларосы, все скоро станете нашими рабами. Великий император Рисан Сул воцарится над всеми. Скорее, Ларосия, в этот раз вас пнет туда, откуда не возвращаются, вместе с вашим императором. Ах ты, ублюдок!» Далее последовали грязные ругательства, мало знакомые Вимовею, и наказание болью. На сей раз колдун не сдерживался и с удовольствием наблюдал, как пленник сначала согнулся, а потом сполз по стене наземь. Как и обещал Киям, в эту же ночь его вывели на арену.